15 сентября 1969 года, понедельник. В это утро Чедвик встретился с Брэдли, Эндерби и главным суперинтендантом Маккалленом, после чего пригласил Джеффа Брума на обеденный сэндвич и пинту в пабе напротив Парк-Лейн-колледжа. Большинство студентов оттягивалось в зальчике поменьше и попрезентабельнее, а вообще зал бара был вотчиной Чедвика и нескольких пожилых пенсионеров, тихо игравших в домино и смаковавших свои полпинты мягкого. Перед детективами стояли две пинты горького «Вебстер Пенни» и по тарелке сэндвичи с жареной говядиной, и Чедвик сообщал Бруму последние новости касательно убийства Линды Лофтхаус. «Не знаю, зачем ты мне все это рассказываешь, Стэн», — заметил Брум, доедая сэндвич и доставая пачку с 10 кенситас. Он покатал сигарету по столу, разминая, и закурил. «Мне как-то не кажется, что это преступление связано с наркотиками». Чедвик смотрел, как Брум вдыхает и выдыхает дым, и почувствовал знакомый позыв, который, как ему казалось, он поборол еще 4 года назад, когда доктор обнаружил тень в его легком. Казалось, что это туберкулез, и он полгода провалялся в санатории. «Дым не беспокоит?» — спросил Брум. «Нет, ничего». Чедвик отхлебнул пиво. «Я не говорю, что убийство совершено на почве наркотиков, но наркотики могут тут играть роль. Вот в чем дело. Потому я и хотел попросить, помоги мне разузнать о контактах нашей девушки в Лидсе. Ты знаешь эту сферу куда лучше, чем я». «Конечно, если смогу», — ответил Брум. Как всегда, волосы у него были взъерошены, а костюм выглядел так, словно Брум запамятовал снять его перед сном или использовал в качестве пижамы. Бросив взгляд на Брума, мало кто сумел бы догадаться, что он один из лучших детективов графства, возможно, недостаточно проницательный, чтобы выяснить, что жена за его спиной крутит с торговцем пылесосами, однако достаточно хороший, чтобы существенно сократить приток в город нелегальных наркотиков. Кроме того, он руководит одной из самых эффективно работающих сетей полицейских в штатском, а его многочисленные платные информаторы в наркосообществе знают, что могут рассчитывать на полнейшую анонимность. Чедвик пересказал Бруму историю Дональда Хьюза о посещении дома на Бейсуотер. «Сразу ничего в голову не приходит», — проговорил Брум, «но как-то раз нас вызывали в тот район, я выясню». «Парня звали Деннис», — уточнил Чедвик. «И это, возможно, Бейсуотерс Террас или Бейсуотер Крессент. Вот и все, что я знаю». Брум записал имя и название улиц. «Выходит, ты не считаешь, что это дело рук какого-то помешанного?» — поинтересовался он. «Во всем, что касается этого преступления, — ответил Чедвик, — мы все еще топчемся в области предположений и догадок. Пока мы не узнаем побольше о прошлом девушки, о ее передвижениях, о том, например, принимала ли она наркотики, мы толком не сможем ничего сказать. Ее пырнули ножом 5 раз, так сильно, что от рукоятки появился синяк на груди, а лезвие отсекло ей кусок сердца. Но на окружающей траве не было никаких следов борьбы, а синяк у нее на шее очень небольшой. Может, это была ссора влюбленных? Влюбленные друг друга то и дело убивают, Стэн, сам знаешь. Да, но обычно они действуют непредумышленно. А тут, как я уже сказал, много элементов обдуманного преступления. Начнем с того, что убийца стоял у нее за спиной. Значит, она к нему прислонялась, чувствовала защиту. Что-нибудь известно о ее дружке? Насколько мы знаем, дружка у нее не было. Раньше она гуляла с Дональдом Хьюзом, но у него алиби, и оно подтверждается. Он почти всю ночь выполнял срочный заказ в гараже, где он работает, и ему ни в каком случае не хватило бы времени добраться до Бримли. Может, еще кто-нибудь из близких? Думаю, есть вероятность, что с убийцей она была хорошо знакома, согласился Чедвик, и чувствовала себя с ним комфортно. Но почему он это сделал, совершенно отдельный вопрос. Впрочем, чтобы выяснить хоть что-нибудь еще, нам нужно найти ее друзей. Ну, всего на свете не обещаю, однако сделаю, что смогу, пожал плечами Брум. Господи, помилуй. Это что, столько времени? Да мне надо бежать. Нужно повидаться с одним человечком насчет партии декседрина. Мчишься на всех парах? На себя посмотри. Что там у тебя дальше в повестке дня? Ну, чего помрачнел? Сегодня днем у меня аудиенция с их королевскими величествами. Мэтт Хэттерс, — ответил Чедвик, — везет. Может, они тебе подарят свою пластинку? Пускай найдут ей применение получше. А ты подумай про Ивонну, Стэн. Она же на тебя молиться будет. Встретился с Мэтт Хэттерс. Они тебе подписали диск, прекрати. Свяжусь с тобой насчет адреса этого Денниса, пообещал Брум и вышел. Окурок брумовой сигареты все еще дымился в пепельнице. Чедвик затушил его. Из-за этого пальцы у него запахли табаком, и он отправился в туалет и вымыл руки, а потом вернулся, сел и глотнул пиво. Ему было слышно, как кучка студентов в своем зальчике потешается над Стиви Уандером, распевающим «Мою любовь» в музыкальном автомате. Чедвику, в общем-то, нравилась эта песня, когда он слышал ее по радио. Может, это не такая уж плохая мысль добыть для Ивоны подписанную пластинку, подумал он, но тут же отказался от этой идеи. Нечего сказать. Это укрепит его авторитет, если он станет выпрашивать автографы у банды обкуренных бездельников. Чедвик попытался представить себе 25 тысяч ребят, пришедших на Бримлейский фестиваль и слушающих в темноте группу, во всю мощь играющую на далекой освещенной сцене. Он знал, если как следует постараться, можно сузить круг подозреваемых, особенно теперь, когда у него появилось более точное представление о времени убийства. Начнем с того, что Рик Хейс все еще что-то скрывает. Чедвик был в этом уверен. Те снимки доказывали, что Линда Лофтхаус побывала за сценой и беседовала с двумя участниками Мэтт Хэттерс, а также с другими людьми. Хейс наверняка это знал, однако ничего не сказал. Почему? Он кого-то выгораживает. С другой стороны, Чедвик вспомнил, что Хейс левша, как и убийца. Так что если он знает больше, чем говорит... Однако урезонил он себя. Незачем увлекаться терроризированием, не имея на руках фактов. Воображение никогда не было его сильной стороной, и он знал по опыту. Метод и способы совершения убийства вовсе не обязательно дают хоть какие-то ключи к пониманию того, что творилось в голове у убийцы и что его связывало с жертвой. Люди бывают способны на странные и удивительные поступки, иной раз смертоносные. Чедвик допил свою пинту и вернулся в управление. Надо попросить констебля Брэдли, чтобы тот вежливо поторопил ученых мужей. А пока он, Чедвик, наведается вместе с юным Эндерби в Свейнсвью-Лодж.